До него только дойдет, что его больно бьют из-за того, что папа плохой. Элвин насмерть перепугается. «Сволочь!» — беспомощно сказал Моррисон. Он готов был расплакаться. «Сволочь проклятая!» «Поймите меня правильно», — сочувственно улыбаясь, объяснил Донатти. «Я уверен, что этого не произойдет. К 40% наших клиентов мы не применяем никаких дисциплинарных мер, и только 10% допускают более 3 нарушений. Эти цифры утешают, не так ли?» Ничего утешительного Моррисон в них не видел. Он нашел их ужасающими. «Разумеется, если вы нарушите правила в 5-й раз...» «Что вы хотите сказать?» Донатти просто расцвел в улыбке. «Вас с женой в крольчатник, сына изобьют во 2-й раз, а жену в 1-й. Доведенный до такого состояния, когда он потерял способность здраво мыслить, Моррисон бросился через стол на Донатти. Тот, хотя и сидел вроде бы в расслабленной позе, действовал с поразительной быстротой. Отодвинулся вместе со стулом назад и через стол ударил Моррисона 2 ногами в живот. Задыхаясь и кашляя, Моррисон отлетел в сторону. «Сядьте, мистер Моррисон», — благожелательно сказал Донатти. «Давайте поговорим, как разумные люди». Отдышавшись, Моррисон сделал то, о чем его попросили. «Ведь должен же когда-нибудь закончиться этот кошмарный сон». «В корпорации «Бросайте курить», — объяснил Донатти, — «существует 10 градаций наказаний. 6-я, 7-я, 8-я провинности, сила тока возрастает, избиение становится все ужаснее. Если Моррисон закурит в 9-й раз, его сыну сломают обе руки». «А в 10-й?» — спросил Моррисон. В горле у него пересохло. Донатти печально покачал головой. «В этом случае мы сдаемся. Вы войдете в 2% неисправимых клиентов. Вы действительно сдаетесь?» «Можно сказать и так». Донатти открыл один из ящиков и положил на стол кольт 45-й с глушителем. «Но даже эти 2% неисправимых никогда больше не закурят. Мы это гарантируем». В пятницу вечером по телевизору показывали «Буллит», один из самых любимых фильмов Синди. В течение часа Моррисон бормотал, ерзал на месте. Синди уже не могла внимательно смотреть кино. «Что с тобой?» — спросила она, когда фильм прервался. «Ничего. Да все плохо», — прорычал он. «Я бросил курить». Синди рассмеялась. «Когда? 5 минут назад?» «С 3 часов дня». «Что, с тех пор не курил?» «Нет», — сказал он и принялся грызть ноготь большого пальца. Моррисон уже сгрыз его почти до мяса. «Это великолепно! Что заставило тебя решить бросить?» «Я должен думать о тебе, об Элвине». Ее глаза расширились.